Человек, обладающий мужеством, по словам Макса, стоит в стороне от толпы и переступает все эти правила и границы. Разумеется, так, что никто его при этом не видит. Он говорил мне, иногда на пути великих свершений стоит малодушие. Вот как, например, в твоем случае, Рагнар. Хотя люди предпочитают называть это моралью. Он знал одну охотничью избушку и позвал меня туда, когда мы были в увольнении. Но я просто-напросто не решился идти с ним, ведь кто знает, какие границы он захотел бы перешагнуть, оказавшись там. Каждый раз, когда я читаю газетный анонс о том, что молодая женщина была найдена разрезанной на куски, мои мысли невольно возвращаются к Максу, и я испытываю приступ тошноты и головокружения. Надеюсь, вы верите мне, когда я говорю, что мысль, будто один человек может разрезать другого на части, наполняет меня отвращением. Это просто не укладывается у меня в голове. Макс говорил, что у него есть подлинная фотография мертвой голой женщины, лежащей в холодильнике. Не знаю, откуда она у него взялась. Мне от всей души хотелось, чтобы Макс умер. И все-таки иногда, погружаясь в темные глубины своей души, я чувствую, что хотел бы пойти в ту избушку. Какая-то часть меня желала этого, хотела потерять себя. Может быть, только малодушие помешало мне тогда пойти с Максом? А совсем не мораль? Или это всего-навсего лишь представление, которое я устраиваю, чтобы помучить себя? Не знаю. Но соблазн в этом есть. Теперь, прочитав эти строки, вы вряд ли найдете меня человеком приятным. Когда несколько дней назад я уселся за письменный стол, то надеялся, что, прочитав это все, вы скажете: «Рагнар, как я вас понимаю? У вас нет ни тени дурного. Вас просто не поняли. А то, что кажется вам нездоровыми мыслями и порывами, на самом деле свойственно каждому смертному. Просто большинство людей не хочет так глубоко задумываться и так тонко чувствовать, поэтому вас можно назвать своеобразным путешественником в темные глубины души». Но когда я начинаю думать о том, что рассказываю, я понимаю, меня можно рассматривать только как человека убогого и инфантильного. Или в ваши профессиональные обязанности входит обязательное условие не порицать человека? Вы часто сталкиваетесь с подобным ходом мыслей у пациентов? Встречались ли вы по долгу службы с настоящими убийцами? Если да, то мне бы очень хотелось узнать, как они живут дальше со своей виной. Глава 36. Про покупку собаки мы совершенно забыли и вспомнили только в середине августа, когда Элла с большим интересом читала объявление о домашних животных в Даггенс-Ньюхетер и нашла там анонс с криком о помощи. Некая женщина искала друзей животных, которые позаботились бы о ее 5 дворняжках. Мы решили съездить туда и посмотреть, главным образом, чтобы заняться чем-нибудь в эту невыносимую августовскую жару. Автором объявления была эксцентричная пожилая дама, которая жила в заброшенной вилле в Альвике, а теперь собиралась отчалить домой. Нас подбросила туда Анчи, подруга Эллы, женщина, которая вообще-то казалась мне совершенно несносной, но она была единственным другом Эллы. Они любили смотреть вместе видео дома у Анчи в Меллархейдене. Иногда, засидевшись допоздна, Элла оставалась у нее ночевать, и мне перепадало утро в одиночестве, которое приносило такое острое наслаждение, что я пугался, потому как знал, после такого находиться вместе в квартире будет еще тягостнее. Я купался, наслаждаясь моментом, который был для меня кульминацией всего дня, проснуться очень рано, одному, позавтракать в тишине и покое, услышать, как за окном кричат первые чайки, словно ты находишься на вершине высокой скалы, далеко в море посреди спящего мира.